как и в Нантуке, и в Блок-Айленд. Не было, наверное, по обеим сторонам Кейп-Кода ни одной гавани, большой или маленькой, куда они не заходили. С Мар они были только в Бостоне. Провели там вместе всего одну, да и то невинную ночь. «Интересно», — думал он, — «суждено ли ему открыть с Мар еще какой-нибудь город?» Он хорошо знал Бостон, но Мар помогла ему взглянуть на него совершенно другими глазами. Войдут ли они еще когда-нибудь вместе в китайский ресторан на семейный обед? Выйдут ли в море на яхте в неповторимую пору бабьего лета? Выпьют ли когда-нибудь вместе? Настанет ли время любовных утех? Он спрашивал себя, почему он не обижается на Мар за то, что она оставила его, за то, что так неосторожно коснулась его судьбы. Почему он не пытается защищаться? Почему бы ему не обвинить ее и тем самым не оправдать самого себя? Если бы ты не приехала в этот город, если бы не пришла в каюту Джулии, если бы не пригласила меня сыграть в шахматы, если бы ты не нашла меня в Бостоне, если бы да кабы. Все равно ведь ничего не изменишь. Все было так, как было. И он полюбил Маргарет Макфей. Он любит ее. Он безумно влюблен в эту женщину. Он ее найдет. И точка. С севера донесся свисток. Это паром из Нью-Бетфорда. Направляясь на Нантуки, огибал мыс Пейдж. Может быть, Джон Трелливен сел на пароход в бухте Лесная, а может быть, он отправился на пароме из Геониса? Джон ехал в Нантуки, чтобы, согласно договору об обмене, занять на полгода место священника в Индепенденской церкви в Сконсете. Джон точно знает, где Мар, думал Гай. И, между прочим, в Нантуке большая гавань. Залаял Цезарь. Что, отпустить тебя побегать? Исколесив пронизанный холодным ветром городок, он зашел погреться в портовый ресторанчик. Как две капли воды, похожие на бар Пата, с его расписанными стенами и деревянными табуретками. С блестящим музыкальным автоматом и современной телефонной будкой в углу. Он съел похлебку из моллюсков и стал осторожно расспрашивать о приезжей красивой женщине. За последние несколько месяцев, однако, никто из присутствующих таковой не встречал. «Ну что ж», — размышлял он, — «тогда, может быть, в Ок-Блафе или в Айнерд-Хавне или в Нантуке?» «Вполне возможно, что именно в Нантуке». Глаза словно магнитом притягивало к телефону. За стенами ресторана выл ветер. Стучался в окна, телефон молчал. Почему завывает ветер и хлопают ставни? И почему не звонит телефон? Мар где-то рядом, и ей плохо. Провожая глазами огибающий мыс, Пейдж паром, кружа по холодному неуютному городу, глядя на бегущего впереди с лаем Цезаря, весь этот короткий и такой долгий зимний день, он знал это. И теперь не сомневался тоже. Мар где-то рядом, и что-то не так. «Ну, как похлебка?» — спросил владелец ресторана. «Чудесная», — рассеянно ответил он, не отрывая взгляда от телефонной кабины. «Хотите позвонить?» «Нет». Он стал крошить в похлебку сухарики и увидел, что у него дрожат руки. Кто-то сказал: «Ну и ветрище!» Кто-то другой недовольно заметил: «Похлебка сегодня жидковата!» И между скучающими мужчинами у стойки завязался ленивый разговор. Они, например, напрочь забраковали манхэттенскую похлебку, потому что она, по их мнению, представляла собой не что иное, как разбавленный томатный суп, в который моллюска опускали на ниточки и тут же вытаскивали. Похлебка Род-Айленда была лучше, потому что в нее добавляли молоко, но все дело, конечно, портили помидоры. В похлебку из моллюсков ни в коем случае нельзя добавлять помидоры. А это была новоанглийская, сдобренная сметаной похлебка, в которой обычно ложку не повернуть от картофеля и моллюсков.